Глава 11. «До сих пор у меня не было возможности познакомиться с вами поближе», — сказал Роберт Бусу. «Однако должен сообщить, если вы, разумеется, этого еще не знаете, хотя, насколько я могу судить, вы ничего не упускаете из виду и видите сквозь землю. Так вот, имя Хью Берингера не осталось незамеченным теми, у кого есть глаза и уши. Могло ли быть иначе, когда королевская казна пуста и королевские законы действуют далеко не везде? Как думаете, многие ли графства, многие ли шерифы платят в казну ежегодно и вовремя? А вот ваше графство платит исправно, и по меньшей мере оно наслаждается миром, до аббатства можно доехать, не опасаясь за свою жизнь. Стараниями ваших людей местные дороги относительно свободны от господ, которых мы стыдливо именуем господами с дурными привычками. Более того, насколько мне известно, вы умудряетесь мирно уживаться с Авейном Гуинецким, хотя повис то и дело поднимает голову. Я постоянно пекусь о том, чтобы соответствовать своему месту, сказал Хью с легкой усмешкой. Вы постоянно печетесь о своем графстве, возразил граф. Так поступают многие здравомыслящие люди, но не у всех получается. Они находились в апартаментах графа, которые ему отвели в странноприимном доме аббатства. Собеседники сидели за небольшим столом, друг против друга. Они дружески пили вино, отгородившись от мира, запертой и занавешенной дверью. Прислуживали Роберту Бусу отменно. Сквайры моментально являлись на его зов, неслышными шагами обходили стол и весьма умело управлялись, наливая вино в бокалы. Казалось, они вовсе не боялись своего господина, но скорее с достоинством и гордостью старались подражать его уравновешенности и безмятежности. Однако, прежде чем начать беседу с этим почти незнакомым ему человеком, граф отослал их. Впрочем, Хью не сомневался в том, что они знают свое место и будут находиться где-нибудь неподалеку, так, чтобы не слышать самой беседы, но в случае необходимости явиться на зов своего господина. «Я люблю порядок», — сказал Хью. «Предпочитаю, чтобы мои люди были по возможности живы и здоровы, хотя, как видите, не всегда получается. Не люблю терять. Терять людей, терять понапрасну время, терять землю, которая может принести урожай. И все же теряется более чем достаточно». И того, и другого, и третьего. Стоит ли удивляться тому, что подчас приходится делать вид, будто меня это не касается? «Мне важно знать ваше мнение», — промолвил граф раздумчиво. «Что вы думаете о сказанном мной в начале нашей беседы? Итак, видите ли вы какой-нибудь выход? Сколько еще лет мы будем метаться из одного тупика в другой?» «Вы человек Стефана, я тоже. Но не менее достойные люди идут за императрицей. Мы запутываем сами себя и не даем себе труда задуматься. Но, уверяю вас, Хью, недалеко то время, когда задуматься все-таки придется. И им, и нам. Иначе мы потеряем все, и не найдется ни одного воина, способного держать копье». «И для этого нам с вами следует сохранить то, что в наших силах?» — спросил Хью, приподняв брови и горько усмехнувшись. «Этот день не так уж и близок, но он обязательно придет. Должен прийти. Поначалу еще были кое-какие надежды, когда Нормандия находилась уже почти в руках у Стефана, равно как и Англия, и, казалось, победа уже не за горами. Однако за последние лет 5 все изменилось. Мечом и хитростью Джеффри Анжуйский проложил себе путь в Нормандию, и теперь она по существу принадлежит ему. Неважно, чьим именем он действовал, своей жены или своего сына». «Да», — согласился Хью, — «в этом году граф Миланский покинул нас и, чтобы сохранить свои владения в Нормандии, принял условия Джеффри и признал его своим сюзереном взамен Стефана». «А что оставалось ему делать?» — промолвил граф Роберт, спокойно и без тени возмущения. «Все его права и титулы там. Валеран, граф Миланский. Как недороги ему его титулы в Англии, но род он ведет из Мелана. И дело не в Нормандии, где находится большинство его наследственных владений. Имя его принадлежит Франции, и он признает себя вассалом короля Франции. А теперь во имя большей части наследства еще и вассалом Джеффри Анжуйского. Отказаться можно от многого, но Валеран не может жить без родовых корней. Из нас двоих мне повезло больше, Хью. Я получил английские земли и титулы своего отца и врос корнями здесь. Правда, моя жена принесла мне Бретиль, но я не особенно этим дорожу, равно как и мой брат титулом графа Вустерского. Вот и выходит, что Валеран там и занесен в список перебежчиков стан императрицы, а я здесь и считается, что предан Стефану. А какая между нами разница, Хью? Братья-близнецы, ближе родственников не бывает. Верно, согласился Хью и замолчал, подбирая дальнейшие слова. Мне совершенно понятно, продолжил он, что с потерей Нормандии иначе и быть не могло. И не только для братьев Бумон. Всякий из нас старается защитить и сохранить свои наследственные права и права своих детей. Мы сколько угодно можем считать вашего брата человеком Джеффри. Но по мере сил он наверняка не станет вредить Стефану и спешить на помощь Джеффри. А вы, оставаясь человеком Стефана и сохраняя лояльность, будете всячески избегать активных действий против Анжуйского дома, равно как и Валеран против Стефана. Так ваш брат будет благоприятно истолковывать вашу неизменную преданность королю и блюсти ваши наследственные права в Нормандии. А вы здесь обеспечите прикрытие интересов Валерана. Таким образом, ваше размежевание никак не является таковым. Наоборот, это скорее тяга друг к другу, подобно тому, как потянутся друг к другу и многие другие. А король Стефан и императрица с ее сыном тут вовсе ни при чем. «Просто здравый смысл», — сказал граф, с интересом разглядывая Хью Берингара и улыбаясь. «Вы прекрасно это понимаете. Война приняла такой характер, что ее нельзя ни выиграть, ни проиграть. Победа и поражение равно невозможны. К сожалению, должно пройти еще несколько лет, прежде чем люди поймут это. А вот мы, пытающиеся ныне усидеть на двух конях сразу, уже поняли. Но если нельзя победить и нельзя проиграть в этой войне, то, наверное, должен быть какой-то иной путь», — сказал Хью. Ни одна страна не может бесконечно раскачиваться на таких качелях, истощая себя, не имея твердой власти, покуда две партии выживших из ума стариков будут сидеть друг против друга, не в силах поднять руку и нанести решающий удар. Роберт Боссу внимательно слушал это заключение Хью Берингара и со значительным видом разглядывал кончики своих длинных холеных пальцев. Затем он поднял свои темные глаза, в которых горели пурпурные искорки, и встретил пристальный взгляд Берингара. «Мне по душе ваши выводы. Война идет уже слишком долго, и не стоит заблуждаться, она продлится еще несколько лет. Но этот путь ведет в тупик, разве что умрут все старики, причем не от ран, а от старости и отвращения. Лично я не хочу дожидаться времени, когда превращусь в одного из них». «Я тоже», — искренне промолвил Хью. Он поднял бровь и с ожиданием посмотрел в глаза графа. «И поэтому чем же занимается здравомыслящий человек, когда его вынуждают к подобному ожиданию?» «Возделывает свою землю, пасет стада, поправляет изгороди и точит свой меч», — ответил Роберт Боссу. «Собирает свои подати», — продолжил Хью, — «и платит свои долги». «Вот именно, до последнего пенни. И держится, Хью, держится себе на уме. Даже когда подозрения в измене носятся вокруг него в воздухе, словно шальные стрелы. Вам это еще предстоит узнать. Мне нравился Стефан, да и сейчас нравится. Но мне совсем не нравится вся эта бессмысленная война, которую он затеял со своей кузиной». День уже клонился к вечеру, постепенно темнело. Скоро должен пробить колокол к вечерне. Хью допил свой бокал и поставил его на стол.